Глава 19. Бункер Алоры. Проснулся я в своей огромной постели не менее громадного номера. И, кстати, довольно рано. Если верить настенным часам, то аж в 7 утра. Но чувствовал я себя превосходно. Энергия била буквально через край. А учитывая, что я лежал в окружении прильнувших ко мне обнаженных красавиц из гарема, то, понятное дело, мужское начало заиграло яркими красками. Но сначала я все-таки решил просмотреть уведомления, явно пришедшие, когда я был без сознания. Да, знатно вчера в матрас-холле покуролесили. Итак, что там мне пишут? Внимание! Вы успешно осуществили первое применение навыка слияния. Вы взяли под контроль максимально возможное количество существ на первом уровне навыка. Бонус — максимум духовной энергии для артефакта за короткий промежуток времени. Лира — плюс 2. Текущий уровень лиры — плюс 9. При достижении лиры уровня 10 у вас появятся новые возможности, в том числе использовать духовную энергию, собранную артефактом. Ого, неплохо получилось. Интересно посмотреть, как и куда я ее смогу использовать. Расту, блин! Но от дальнейших размышлений меня отвлекла проснувшаяся Ира, которая, увидев обнаженного мужа, готового к постельным подвигам, сразу этим фактом воспользовалась. Ну а так как сдерживаться мы не стали, вскоре присоединился весь гарем. Даже Марфа с Беллой, обычно смущавшиеся принимать участие в наших игрищах, нашли чем себя занять. Само собой, сильно увлекаться я не позволил. Предстоял тяжелый день. Насчет Беллы и нашего прикрытия Уна пообщалась с журналисткой, так что вопросов не было. Я, конечно, сомневался, но по мысли связи фамильяр окончательно убедила, что все хорошо, и если появится Ванштейниель, Белла с ним разберется. Мало того, журналистка уже придумала официальное объяснение моего отсутствия. Князь Морозов, мол, собрался на пикник на свежем воздухе со своим гаремом, желая отдохнуть после концерта. Я только пожал плечами. Почему бы и нет? Только бы никто не увязался, а то рассыплется наша легенда. Но на этот раз меня успокоила Зина, пообещав, что лично проконтролирует этот момент. Да, моя эльфийская принцесса сумеет так отвадить всех желающих, что бежать несчастные будут очень далеко. Теперь необходимо с завтрашнего утра разобраться с бункером Алоры, и второго шанса не будет, график не позволит. Как сообщила фея, завтра в 11 утра мы отправляемся на частном дирижабле в Вашингтониель. Даже идти никуда не надо. Старт с собственного причала гостиницы, расположенного на ее крыше. В итоге, после завтрака я изучил утренние газеты. Да, события на концерте и после него. Надо признать, тон статьи откровенно восторженный. Да, Саша, ты явно взбаламутил местные болота. Мои предположения подтвердила и Эйприэль, заскочившая на минутку после завтрака, заявив, что за всю историю Сэш не было такого эпатажа. Она, кстати, сообщила, что обязательно будет на концерте в столице. «Да, в столице я пока еще ничего не разнес. Ага-ага. Я щедро предложил ей отправиться туда вместе с нами, на дирижабле. В результате абсолютно счастливая эльфийка расцеловала меня и сообщила, что завтра за час до отлета будет в гостинице». Мы же в 9 утра загрузились в 2 неприметные кареты и отправились к выезду из города. На козлах первой сидела Уна, как наш главный проводник, второй управляла Гхара. Нам повезло спокойно добраться до ворот Юркастла, где уже без малейших проблем покатили к лесу в километрах 5 от них. Именно там, по словам феи, находился бункер. Дорога оказалась оживленной. Навстречу двигались бесчисленные повозки. В основном, как я понял, с едой. Мешки, бочки, корзины, кувшины. Что-что, а пожрать и выпить здешние эльфы любили. Я вспомнил о поведении их на концерте и невольно хмыкнул. Да, честно говоря, не ожидал. Словно фанаты панки бесновались. Этакий Sex Pistols, а не уважаемый князь Морозов. С другой стороны, все получилось на редкость весело. А вот из города практически никто не ехал. Так проскочило несколько серьезных эльфов похоже, стражников или аристократов, в кольчугах, да и все. Зато я видел в небе постоянно пролетавшие дирижабли. Они что, ножками ходить не любят? Эльфы любят летать, — улыбнулась на мое удивление прижавшаяся ко мне с правого боку Зина. Удобно. Не надо на лошадях трястись. Не сказал бы я, что удобно и безопасно, — недовольно проворчал я, не согласный с ее мнением. Перед глазами все еще мелькали кадры падения дирижабля. Но принцесса спорить не стала, а лишь загадочно улыбнулась и, прижавшись теснее, слегка распустила свои шаловливые ручки, пробравшись мне под рубашку и явно намереваясь пошалить. Предоставленным шансом сразу воспользовались сидевшие вместе со мной в карете Ира, Ариэль и Белка. Темная сразу занялась моими штанами и стянула их так ловко, что скоро я уже полулежал на диване кареты, можно сказать, отдавшись на растерзание возбужденным девушкам. В результате такого откровенного домогательства до конца пути в окно я больше не смотрел. Внутри было гораздо интереснее. Но вот карета остановилась. Быстро одевшись, мы, довольные, выбрались из нее. Путь закончился на небольшой поляне. Надо же, я настолько увлекся девушками, что не заметил деревьев. Вот же, блин! И, — осведомился я у Уны, растерянно порхающей на поляне из одного конца в другой, — ищу, — недовольно заметила та. Я покосился на стоящих рядом со мной девушек, с интересом наблюдающих за передвижениями моего фамильяра, и уже хотел остановить бесполезные трепыхания феи, как вдруг она приземлилась на траву и, победоносно посмотрев на меня, выбросила вверх руку с сжатым кулачком. «Нашла!» — гордым тоном заявила она. Когда мы подошли к месту, где стояла фея, я увидел зеленый люк, настолько сливающийся с травой, что просто так ты его точно не заметишь. Я бы точно не заметил, но у меня есть глазастая фея. Мы вместе с Гхарой попытались его открыть, но безрезультатно. Вот же, блин! «Скорее всего, здесь какой-то хитрый шифр», — заявила Симонова. «Хм. Кстати, я на самом деле не горел желанием брать девушку в поездку. Надо признать, что все-таки как боевая единица она не слишком сильна. Да, по теории у нее пятерки, но в бою не всегда стоит ориентироваться на теорию, а у нее еще и дар не очень. Хотя после того, как мои девушки получили дар использования оружия древних, защитить себя у них получалось». Но в данном случае именно Уна неожиданно настояла на присутствии Симоновой, в связи с чем фея не пояснила, отговорившись, что, мол, предчувствие. «Какой еще шифр?» — проворчал я. «Ты тут видишь что-то похожее на кодовый замок?» «Я — нет». «А если...» Девушка наклонилась и, смахнув грязь у самой вершины люка, открыла нашим глазам небольшое табло. 6 окошек с красными цифрами. Под каждым кнопка. «Ничего себе!» — вырвалось у меня, а невероятно гордая Симонова торжествующим взглядом обвела всех девчонок. «Евгений, несомненно, молодец!» — заметила Зина. «Ну вот как мы найдем этот шифр?» «А может, он у меня есть?» — весело заявила Уна. «Вот какой-то набор цифр пришел сейчас. Мне почему-то кажется, что шифр нужный. Там, кстати, тоже 6 цифр». «Ну так чего стоим? Кого ждем?» — потерла руки Симонова. «Надо же! Нравится мне ее настрой!» «Уна, давай уже открывай!» Фея наклонилась и быстро набрала 6 цифр. Раздался легкий скрип, и люк отъехал в сторону, открывая уходящую вниз железную лестницу. «Пошли!» — приказал я. «Только все переоденьтесь, нам предстоит долгий бой!» Пока девушки переодевались, достал из инвентаря огнестрелы и раздал всем. Пистолетов-пулеметов у меня хватало, да и после нескольких уроков общения с оружием девушки вполне сносно стреляли, за исключением чистой целительницы Кираны. Она, тем не менее, держать оружие умела, и ей, по-моему, она очень нравилась. Ну, а точность — дело наживное. Да Мурры, являющиеся, по сути, чистым оружием. Хотя, как и в бункере Перуна, часть моих спутниц все-таки предпочитали привычное вооружение. Мурра — свои когти, эльфийки — луки, Диана с Гхарой, понятное дело, мечи и щиты. А вот остальные явно оценили преимущество оружия древних и держали его наготове, хотя у каждой на поясе в ножнах висел меч. Уна же вообще вооружилась карабином, Благо, моей крылатой спутнице по лестнице спускаться не надо было. После того, как все были готовы, я бафнул свой отряд всем, чем только возможно, и мы начали спуск. Первые пошли Диана и Гхара, за ними Ариэль и Белка, после я, Уна, просто парившая рядом с нами с СВД наготове, Ира, Ксения и Кирана. Замыкали наш небольшой отряд Симонова, Зина и Мурра. Винтовая лестница оказалась на удивление длинной, и спустя 20 минут мы оказались на хорошо освещенной бетонной площадке. Стены напоминали мне метро родного мира. Плохой знак. По ним также тянулись толстые провода, уходившие вдаль длинного, слабо освещенного, в отличие от места, на котором мы стояли, коридора. Мне даже немного стало не по себе. Вокруг стояла гулкая, звенящая тишина, разбавляемая только звуком наших шагов. Но ширина коридора позволила нам практически полностью выстроиться в шеренгу. За спинами осталась Кирана и возмущенная подобной несправедливостью Симонова. С другой стороны, лучше, чтобы Евгения помогала, прицельно обстреливая наших врагов издали. И мне спокойнее будет, и подмога существенная. По коридору мы шли минут 10 и после уткнулись в железные двери. На этот раз подходили мы осторожно. Но вроде ни турели, ни другого опасного оружия я не заметил. Но вот на двери была выемка явно под человеческую ладонь, и именно над ней горел маленький приглашающий красный огонек. Вот же блин! Не хочется руку туда класть. Но придется. Под настороженными взглядами спутниц я проделал то ли умные действия, то ли глупость, пока непонятно, и почувствовал легкий укол в ладонь. Огонек сразу стал зеленым, и дверь отъехала в сторону. За ней нас ждал еще один широкий коридор, но теперь явно жилой или хотя бы вентилируемый. Никакого спертого воздуха и прочих признаков, что тут давно никого нет. По обе стороны тянулись двери. Обычные, пластиковые, словно родом из моего старого мира, без каких-либо замков, детекторов и прочей хрени. Вот мы и стали осторожно заглядывать в каждую. Так-то ничего особенного. За первыми четырьмя скрывались небольшие комнатки, судя по всему, для местной охраны. Удивительно, но в каждой из них, пусть и тускло, но горел свет. Видимо, какая-то автоматическая система. Хотя тут скорее магия. Все комнаты были похожи друг на друга. Несколько двухъярусных простых кроватей, несколько рассохшихся стульев с тумбочками и шкаф, по-видимому, для оружия. Но, увы, ничего не нашлось. Девушки попробовали заглянуть в пару тумбочек, я открыл несколько шкафов, пустота и древность. Но, опять же, очень чисто. Даже пыли, на мой взгляд, было немного. И это при том, что прошло до хрена времени. Убирался тут кто-то, что ли? Вот интересно, куда народ делся? Законсервировали этот бункер? Какой-то он необитаемый и странный. Нет, я, конечно, ничего не имел против, если мы спокойно дойдем до зала управления и освободим Алору. Но вот в такую удачу верилось с трудом. Пятая дверь вела в более интересное место. Мы оказались в достаточно просторном помещении, судя по всему, лаборатории. Пыльные пробирки и колбы с разноцветными жидкостями, равнодушно смотревшие на нас небольшими экранами какие-то непонятные приборы на длинных железных столах, все тот же приглушенный свет. Пока решил ничего не трогать, а то еще взорвемся случайно. Но надо будет немного разобраться, как найду хорошего алхимика. Кстати, в углу мы нашли две капсулы с прозрачными крышками. Я невольно вздрогнул, увидев, что в них лежат эльфы, но странные какие-то. Зеленая землистая кожа, заострившиеся лица, больше напоминающие лица мумий из ужастиков моего родного мира, чем ушастых. Остекленелые черные глаза, седые волосы. Выглядело жутковато, словно ужастик только наяву. «Что это с ними?» — озвучила шепотом Ариэль вопрос, явно интересовавший всех. Я мог бы попытаться, так как начал подозревать, что в свое время остроухие гении, видимо, решили пойти по пути какой-нибудь Амбреллы, но, слава богам, вирус остался в бункере. Но капсулы точно открывать не буду. «Ничего тут не трогаем», — строго заявил я, укоризненно глядя на Симонову, с огромным интересом изучавшую какой-то древний компьютер и примеривающуюся щелкнуть тумблером, расположенным рядом с ним. «Ага, Тут явно не слышали про кнопки, которые нажимать не надо. Хрен его знает, что тут может быть. Врагов пока нет, и то хорошо, — пояснил я расстроенной девушке. И вообще, чего-то народ расслабился. Да и я сам, словно на прогулке, а не в смертельно опасной экспедиции. Поставил вперед Гхару и Диану с башенными щитами, а сам пристроился за нашими танками, напомнив про безопасность и остальным. Уна, воспользовавшись тем, что потолки в коридоре были достаточно высокими, парила над нами, правда, стараясь не залетать за наших танков, идущих первыми. И, как выяснилось, я сделал все правильно. Спокойное путешествие закончилось. Первым делом мы услышали громкий то ли рев, то ли стон, прорезавший тишину бункера, а следом за этим раздался звук приближающихся шагов. А вскоре из-за поворота появились враги. Я громко выругался. Тут еще эльфа-зомби не хватало. Значит, все-таки вырвался вирус из лаборатории. Я на апокалипсис не подписывался. На нас медленно надвигалась, ковыляя, толпа остроухих клонов тех, что лежали в капсулах, причем не меньше 40 десятков. Именовались они эльфами-зомби и имели уровни от 30 до 40. Ну и в руках держали различные холодные оружия. Но, видимо, превращение в живых мертвецов повлияло на их боевые способности. Так все эти мечи, булавы и шестоперы они держали так, словно первый раз их видели. Уже хорошо. Но, с другой стороны, такая толпа навалится. Скучно не будет, блин. «Стреляем в головы!» — поспешил я сразу всех предупредить. Ну, обычно в играх и фильмах так и поступали. Слава Кицури и местные зомби не стали исключением. Защелкали луки и раздались пистолетные выстрелы. Я поспешно предупредил народ, чтобы из ПП били одиночными, а то, блин, народ все патроны спустит. Запасец, конечно, у меня имелся, но их бывает или очень мало, или совсем мало. На самом деле вышло, словно девушки стреляли в тире. Одна за другой взрывались головы от пуль или от разрывных стрел. До наших танков добралось лишь несколько зомби. «Гхара, Диана, не позволяйте им укусить вас!» — крикнул я. Но мое предупреждение оказалось излишним. Девушки с башенными щитами работали синхронно. Враги ничего не могли им сделать, а мелькавшие между щитов мечи просто шинковали мертвые тела. Расправились мы с врагами легко. Даже как-то подозрительно легко. Но главное — не расслабляться. В воздухе теперь стоял стойкий сладковатый запах гниющей мертвечины. Быстро проверив состояние отряда и убедившись, что все в порядке, мы двинулись дальше. Правда, пришлось лавировать между разлагающейся плотью мертвецов. К моей гордости я сразу сдержал рвотные позывы, а вот Симона у сырой вывернула. За поворотом коридор продолжался, и тут нас порадовали две автоматные турели. Накаркал, блин. Калибр у них был весьма впечатляющий. «Все медленно отступаем!» — шепотом скомандовал я, но тут в коридоре зазвучал металлический голос и завыла сирена. Под потолком свет, до этого бывший мягким и белым, превратился в мигающий тревожно-красный. «Внимание! Проникновение на режимный объект! Внимание! Проникновение на режимный объект! Пройдите верификацию, или через 120 секунд будете уничтожены. Отсчет начат. 120, 119, 118, 117. За нашими спинами из потолка рухнула вниз металлическая плита, отрезая путь назад. Я чувствовал на себе растерянные и испуганные взгляды девушек. Бля, придется геройствовать. Как не хочется-то. А что еще делать? Выбора-то нет. Или нас тут всех положат по-любому? Что же тут меня принудительно толкают геройствовать-то, а? Даже если не пройду эту верификацию, не жалею ни грамма, что попал сюда. С другой стороны, не рано ли я себя храню? Вот прошел же в бункер. Там сработало, значит, и здесь должно. Успокоив себя подобным образом, я посмотрел на девушек и, улыбнувшись, отправился к воротам, на которых уже светилось матовое обозначение ладони. Робкие попытки моего гарема, сразу почувствовавшего мой настрой, остановить меня, не увенчались успехом. Сейчас я видел только приближающиеся ворота. Подойдя к ним, я некоторое время собирался с духом, слушал механический голос, уже начавший отсчет последней минуты, а потом еще раз громко выругался и резко приложил ладонь к светящейся поверхности и закрыл глаза, готовясь к худшему.